Это были правила, которые не кажутся сумасшествием, только когда ты живешь по ним. Время от времени Алиса бунтовала. Бунт ее был направлен скорее против себя самой. Ее пугала собственная зависимость. То, что при предоставленной свободе она чувствует себя несвободной, что не имеет сил прервать мысленный, нескончаемый, изматывающий ее монолог, в котором проговаривалось все, о чем она не успела сказать или не должна была говорить с ним в яве. Может быть, впервые, благодаря встрече с ним, слух и зрение по-настоящему отворились в ней, и она, как герой мифов, стала слышать и видеть то, что от других сокрыто. Это была вдруг обретенная радость, о которой хотелось ежесекундно говорить ему, разделять с ним. Но именно этого Алиса не могла делать, и все новое волшебно притуплялось, начинало терять свойства, так ей, по крайней мере, казалось. После открывшегося возврат к прежнему был равносилен внезапно настигшим глухоте и слепоте. Свою любовь к нему — вот что она больше всего боялась потерять. Иногда ее протест прорывался наружу, и на прощальную фразу по телефону «Я позвоню», она, не удержавшись, отвечала детски обиженным «Еще через 6 дней?» И только тихий счастливый смех на другом конце провода примирял ее с действительностью. Однажды она сказала нам с Рагнедой, что хочет уйти от него, наивная. Это было все равно, как уйти из дома, созданного в воздухе собственным воображением, дома, который находится как воздух, везде. Выход из него был бы равносилен выходу в безвоздушное пространство. Но ей виднее. Она же говорила что-то про открытый космос. И еще она пыталась его оставить. Будто можно оставить то, что тебе не принадлежит. Или, что еще невозможнее, оставить собственные мысли и чувства, которые часть тебя, часть твоего сознания, а стало быть, часть чего-то всеобъемлюще общего. Впрочем, оставить его именно мысленно Алиса все же попробовала. Не знаю, откуда ей пришел в голову такой варварский способ. Она представила себе, как бродят они по Замоскворечью теплым осенним днем, как выходят по Ордынке к набережной, и там она обнимает его. При этом она клялась мне, что видела поверх его плеча, как тень от облака накрыла на миг колокольню Ивана Великого. Она уходила. Нет, она скрывалась оттуда, как преступница, испытывая не облегчение, а вину и ужас, потому что чувствовала спиной его взгляд и пока бежала вдоль набережной, и когда свернула на Пятницкую, и даже когда спускалась в метро Новокузнецкая. Мне кажется, и теперь, годы спустя, я найду его одиноко стоящим у парапета Кадашовской набережной, неподалеку от Большого Москворецкого моста. От встречи до встречи она забывала его лицо, даже если не виделись они всего неделю. Она не помнила, какой он, потому что воспринимала его не столько данной минутой, сколько одновременно всей неданной ей его жизнью. Она знала его и растерянным мальчиком на перроне возле поезда, увозившего их с матерью в ташкентскую эвакуацию, и выпускником после первого сольного концерта, замершим у края сцены в черном, на прокат взятом фраке, на плече которого ревнивый Алисин взгляд различил след от пудры влюбленной однокурсницы, и молодым человеком в компании друзей с опрокинутым слепым лицом в тот день, когда Министерство культуры отказало ему в выезде на конкурс в Париже, потому что из консерватории поступил сигнал, что он может остаться. И тем у трапа самолета на продуваемом летном поле, когда одной рукой он обнимал льнущую к нему женщину, а другую счастливым жестом закинул за голову, и еще тем со смеющимися глазами на высокой больничной подушке. Таких образов были десятки, и тасовались они Алисиным воображением произвольно, Она сама не могла угадать, какой из них окажется на этот раз